Глава 4. 1867 год. Женева. С выездом из Баден-Бадена закончился бурный период нашей заграничной жизни. Выручила нас по обыкновению наш добрый гений, редакция «Русского вестника». Но за время безденежья у нас накопилось много долгов и закладов, и почти все полученные деньги пошли на уплату их. Обиднее всего для меня было то, что не удалось выкупить драгоценный для меня свадебный подарок мужа, брошь и серьги с бриллиантами и рубинами, и они безвозвратно пропали. Вначале мы мечтали с мужем поехать из Бадена в Париж или пробраться в Италию, но, рассчитав имевшиеся средства, положили основаться на время в Женеве, рассчитывая, когда поправятся обстоятельства, переселиться на юг. По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гальбейна, изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею, как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину, слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через 15-20 я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной, как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось. Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину. Приехав в Женеву, мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много меблированных комнат без всякого благоприятного результата. Комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу Рю Гийом-Тель и Рю Бертюлье, во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы, мадмуазель Реймонден. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы, не колеблясь, решили у них поселиться. Начали мы нашу женевскую жизнь с крошечными средствами. По уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда, у нас осталось всего 18 франков, да имели в виду получить 50 рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали, жить на заклады наших вещей. Так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной. И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок. Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше 11. Позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором. А Федор Михайлович работал. В 3 часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать. А муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на Рю дю Монблан, где получались русские газеты, и 2 часа проводил за чтением «Голоса», «Московских» и «Петербургских ведомостей». Прочитывал и иностранные газеты. Вечером около 7 мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость, мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны. Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг. И муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, я постепенно перечитала все их романы.